Глава 40. Парк памяти, да? Том глубоко затянулся и выдохнул облако дыма. Едкого, серого, такого, от которого у человека, непривычного к подобному, запершило бы в горле и заслезились бы глаза. Алекс с детства любил крепкие сигареты, они успокаивали его, в той мере, в которой это было возможно. А я думал, что это темные, циничные ублюдки. Криво усмехнулся он и направился в сторону ворот в красивой кованой ограде. Маленькая ремарка, никогда кованой и примерно в то же самое время красивой, но сейчас железные прутья были погнуты, те изображения, которые были, казались бы, навеки запечатлены в медальонах, закрашены краской, осквернены символами света. Дом даже заметил несколько крестов, звезд Давида, символов пророка Мухаммеда, колеса сансары и изображение Будды, даже символ Дао. Религии, что в старом мире, что в новом, на любой вкус, цвет, пол и запись в психиатрической истории болезни. А вот тьма, она одна на всех. Страхи, которые ночами поднимали маленьких пророков, еще не знавших, что они несут с собой свет самого главного ублюдка. То, что краем зрения видишь, когда идешь по темной аллее, необоснованный страх. Остаться один на один в помещении, где не зажечь даже фонарика. Это липкое, холодное чувство, цепляющееся за твою душу щупальцами холодного кальмара из темных глубин океана первобытного страха, порожденного временами, когда ночами хищники забирались в пещеру, чтобы утащить с собой свою двуногую добычу. Этот страх испытывал сейчас и Алекс. Он был связан не с разбитой парковкой, где от разметки не осталось и следа, а глубокие трещины избороздили морщинами выцветивший асфальт. И не связано с тем, что он не мог слышать гул лопасти от вертолета позади его спины, и не потому, что Йошеру выключил двигатели. Нет. Просто стоило дому покинуть пределы гвардейской птички, как все звуки мгновенно отсекло. Алекс боялся. Те, кто оскверняли границу парка памяти, самого циничного памятника, помешанного на толерантности цивилизации, не знали, понятия не имели, почему боялись темноты. Дом знал. И потому его страх был куда более глубоким и стойким, нежели легкая пугливость животного, вдруг осознавшего, что не имеет полной власти над тем, когда ему жить, а когда умирать. Алекс затянулся еще раз, просто для того, чтобы набраться храбрости. Дом подошел к стоявшей у входа фигуре. Из-под толстого слоя граффити все еще пробивались очертания флага темного дня. Армии, собравшей последние силы темных для единственного удара по рубежам света. Армии, которая погибла, так и не узнав, что все их метания были впустую. «Умерли счастливчиками», — усмехнулся Дум. Как того требовал закон, он провел ладонью по острому граниту постамента. Только магия и страх удерживали вандалов от того, чтобы сравнять памятник, да и весь парк с землей. Их хватало только на краску и мусор, который они бросали за ограду. Горячие капли крови потекли по ладони Алекса. Он сжал кулак и пролил их на темный гранит. «Надеюсь, ты горишь в аду, сраный психопат», — процедил Дум. Он никогда не поддерживал это дурацкое дело тьмы. Те, кто причисляли себя к последователям темного дня, а таких пусть и редко, но можно было встретить в бездне, выглядели для него не более чем толстолобые фанатики. Совсем как те эсперы под командованием Девенпорта. Что изменится, если все они сейчас соберутся и во весь голос, во всю мощь легких заявят, что их притесняют, не держат за живых существ, хотя некоторые из темных и реально являлись живыми мертвецами и тому подобное. Толерантная общественность начнет их жалеть, может, даже забросая Твиттер и Инстаграм постами с хэштегами «Дайте права всем бесправным». Правящий класс подхватит волну, издаст несколько законов, поддержит меньшинство, чтобы не терять свои очки на голосованиях, и все. Ни хрена больше. Ничего не изменится. Если не пытаться изменить мир, то он никогда не изменится. Отвечали на это фанатики. Слишком наивные, слишком тупые, чтобы понять, что ничего и никогда не менялось и не изменится. Сам принцип власти построен на том, что кто-то должен быть унижен, а кто-то возвышен. И единственный способ этого избежать. Если бы Алекс знал, то он, пожалуй, не стоял бы сейчас в данном месте и не смотрел на фигуру существа, о котором даже в учебниках теперь писали. Толерастия, бесплатная клоунада, на которую можно смотреть бесконечно. Прям как на воду, льющуюся из ртов политиков. Ублюдок. Презрительно сплюнул Дум и, не оборачиваясь, отправился по аллеям парка памяти. На весь Майер-Сити приходилось больше 200 туристических объектов. Ухоженных, вылизанных до такого состояния, что если пройтись по ним в ботинках, то испачкаешь не ботинки, а землю, по которой ступаешь. Укутанные светом как в прямом, так и в переносном смысле, они появлялись во многих фильмах. Ими были завалены соцсети. Каждый день можно было увидеть несколько тысяч людей, фотографирующихся там, чтобы потом показать своим друзьям и знакомым. «Смотри, я там был, а теперь завидуй мне, лузер!» Их охраняли фараоны, едва ли не тщательнее, чем королеву, мать её, в Великобритании. Молодая нимфетка, которую через день погружали в очередной эпицентр секс-скандала. Впрочем, дела любителей чая и сокера дома не касались. Как и его не касалось, что все вышеперечисленное не имело никакого отношения к парку памяти. Мусор, который перекидывали через ограду, так и валялся на поросшей бурьяном, высокой осокой и крапивой земле. По старым поверьям, именно такая трава росла на осквернённых землях. Но хоть в чём-то доверчивые обыватели не ошибались. Только не на осквернённых, а там, где проливалась кровь тёмных. «Ступай аккуратно, Александр. Ты идёшь по местам славы тех, кто не вернулся». Дом ненадолго прикрыл глаза. Ему нужно было собрать всю храбрость и отвагу, как притворную, так и настоящую, чтобы не сплоховать. Чтобы не развернуться и в ужасе, роняя слезы и сопли, не сбежать отсюда. Там, на лавочке, под серым светом разбитого фонаря, под сенью дерева, кроны которого никогда не знали листвы, лишь вороньи гнезда и клёкот помойных птиц, там, среди теней, среди их вечного спектакля, вытягивавшего из воображения зрителя лишь самое плохое, сидело оно. В этот раз оно приняло форму старой женщины. В черном пальто и колготках с начесом, ее до прозрачной белизны седые волосы, стянутые в тугой пучок, едва пробивались из-под серого платка, забавным бандиком, завязанного под подбородок. Глубокие морщины, совсем как те трещины на асфальте, превратили лицо в пародию на неудавшуюся скульптуру нерадивого гончара. Сухие тонкие руки держали два предмета: небольшую палочку-трость, которая лежала рядом с ее ногами, и поводок для собаки. Дум понятия не имел, что это за порода. Он больше по кошкам вообще-то, но явно какая-то из тех, что могут челюстями разгрызть прокатный лист стали. «Приветствую вас, судья». «Здравствуй, Александр». Старушка, если так можно было назвать это существо, отломила кусок хлеба и бросила крошки на лужайку, если так можно было назвать грязную лужу, в которой плескались воробьи и голуби, и где лишь на дне проглядывались ростки травы. «Присаживайся, нас ждет разговор». «Да, конечно, судья». Алекс уже сделал было шаг вперед, как старушка чуть улыбнулась, доброй белоснежной улыбкой, которая не могла предвещать ничего плохого. Однако сердце едва не остановилось. «Только сними свою маску, Робина Локсли, юноша. Я хочу поговорить с Александром. Тем Александром, которому удалось избежать моего приговора».